Если же выбранные домашние карты совпадали, игроки могли винить в этом только себя и никого другого. В данный момент использовалась карта под названием «Город, покрытый белым снегом». Доспехи на теле звездного меча были белыми. Даже его меч был белым световым мечом, излучающим световое сияние. Причина, по которой он выбрал эту карту, была слишком очевидна. В данный момент звездному мечу нужно было преодолеть большое расстояние, чтобы сблизиться с танцующим дождем. Сейчас трансляция велась от лица звездного меча, позволяя зрителям увидеть то, что видел игрок. После камера изменила обзор. Теперь она показывала вид с высоты птичьего полета. В это время зрители могли видеть, что танцующий дождь не стоял на одном месте, постоянно меняя маршрут. Камера совершила очередной скачок. Теперь зрители видели происходящее глазами танцующего дождя. Турнирная камера имела множество ракурсов съемки. Сейчас танцующий дождь наворачивал круги в небольшой области, проводя разведку. Таким образом, интерес к матчу зависел от действий двух игроков. Эта трансляция также показывала, что для интересной картинки нужен был отличный телеоператор. Если обзор будет все время производиться с высоты птичьего полета, тогда неважно, насколько интересным будут бои. Трансляция превратится в кучу мусора. В этот раз работа телеоператора была на высшем уровне. Переключение между ракурсами, плюс меткие замечания комментаторов, все это захватывало интерес зрителей. Гао Цзи вел звездного меча обходными путями, пытаясь заставить танцующего дождя врасплох. Однако, опытная Суму Чинг прекрасно все понимала. После осмотра территории она отправила танцующего дождя на примеченное снайперское место. Это место было выше уровня земли. Если звездный меч захочет приблизиться к ней, то он попадет под шквал огня тяжелой артиллерии. Счастливое интернет-кафе немедленно наполнилось свистом и хохотом. Их насмешки были направлены в сторону Гао Цзи. Он хотел незаметно подобраться к Суму Чинг. Однако та поняла его намерение и заняла место на возвышенности, с которого простреливалось любое направление. Однако Юсю знал, что на самом деле все было не так просто. Если Гао Цзи попадется в эту засаду, тогда он определенно потеряет преимущество домашней карты. Как и ожидалось, предсказания Юсю сбылись. Не добежав до конца, звездный меч остановился. Он осторожно выглянул из небольшого переулка, проверяя местность впереди себя. «Этот парень настолько труслив и жалок! Скорее же поспешил уже сдохнуть!» В нетерпении сказала Чингу. Юсю покачал головой. Он находится в слепой зоне. Он уже вычислил перемещение Суму Чинг. «Гао Цзи находится в слепой зоне?» Неважно, насколько хорошую снайперскую позицию заняла Суму Чинг, она не может его увидеть. Такое впечатление, что он знает, где она находится. В это время Ли и Боб подтверждал только что сказанное Юсю. «Выглядит так, что он отлично подготовился к этой карте», — засмеялся комментатор. «Так и есть», — добавил Ли и Боб. «Как Гао Цзи мог узнать, где прячется Суму Чинг?» Вопрос Чингу совпал с аналогичным вопросом комментатора. «Следы», — ответил Юсю и Ли и Боб. Их ответы были идентичными.